porrada dura. Oh, oh, oh, oh. Gorica, все гости шептали да. Отец кулаками грозился, свалилась на плечи беда. Ведь Федька ее...